Мадлен через 5,5 лет после дня А. Как я люблю этих голубков. Они обожают хлеб. Я режу его на кусочки и кидаю им. И они набрасываются на него и клюют. Иногда из-за нескольких крошек они устраивают целую драку. А однажды я держала хлеб, и 2 голубя сели мне на руку и стали клевать прямо из ладони. Да-да, я чувствовала, как они стучат клювиками по ладошке. Папа стоял рядом, у меня за спиной, он видел. Иногда они не прилетают, и тогда я беспокоюсь, но потом я снова прихожу и вижу их. Они меня ждут, как я их люблю, моих голубков. Во время еды я откладываю для них хлебца, прячу в кармашек, а голуби за это принесли мне куколку, голыша. Раньше у меня не было голыша, а теперь есть, спасибо им. Это мальчик. Когда он совсем голенький, у него видно письку, маленькую-маленькую. Я обожаю моего голыша. Какие милые эти голубки. Вообще, голуби — самые милые птицы на свете. Они улетают высоко в небо, прямо в космос, бороздить разные планеты, а потом прилетают обратно, ко мне за хлебцем, который я прячу для них в кармашке за столом. Так они смогут бороздить космос еще дальше и принесут мне оттуда подарки. Голуби принесли мне голыша с маленькой писькой мальчика. Голуби самые красивые на свете, они красивее львов и даже телевизора. Спасибо.